Мы проторчали в этой вонючей комнатушке у Мёрфи 5 дней. Время от времени заявлялся Микки Макклюр и пытался вышвырнуть нас вон, но Джонни всякий раз говорил с ним по душам. Как умел говорить только он, Джонни, сплошной шарм и очарование, и было просто невозможно отказать ему. Да, и кроме того, мы платили за эту комнату. К концу с нас стали драть уже 400 баксов за ночь, к тому же мы не смели высовывать носа дальше сортира, чтобы нас никто не узнал. Но никто не узнал, и мне кажется, копы до сих пор понятия не имеют, где мы скрывались все эти 5 дней в конце апреля. Интересно, сколько сумел заработать на нас Микки Макклюр? По моим скромным подсчетам, никак не меньше куска. Недурненько. В поисках врача я сначала обошел с полдюжины косметологов, которые переделывали носы и подбородки актерам, а также наращивали им волосы. Но среди них не нашлось ни одного, кто согласился бы прийти и посмотреть Джека. «Слишком опасно», — твердили они. Короче, дела тогда у нас шли хуже некуда. Просто противно об этом вспоминать. Фигурально выражаясь, мы с Джонни только тогда поняли, какие примерно чувства испытывал Иисус, когда Пётр трижды отрекся от него в Гефсиманском саду. Джек то впадал в забытье, то выходил из него, но последнее случалось с ним все реже. Говорил о своей матери, о Гарри Пирпонте, вспоминал Бобби Кларка, знаменитого педика из Мичиган-Сити, которого мы все знали. «Бобби хотел меня поцеловать», — сказал однажды ночью Джек. Он повторял это снова и снова, и мне уже начало казаться, что я схожу с ума. А Джонни не обращал внимания. Сидел на койке рядом с Джеком и гладил его по голове. Он вырезал из майки Джека квадратик ткани в том месте, где находилась дырка от пули, и смазывал рану ртутной мазью, но кожа вокруг раны быстро приобрела зеленовато-серый оттенок, и запах от дырки исходил просто чудовищный. Достаточно было нюхнуть всего раз, и глаза начинали слезиться. «У него гангрена», — как-то сказал Микки Макклюр, зайдя за очередной порцией ренты. «Он, почитай, уже покойник». «Он не покойник», — сказал Джонни. Микки подался вперед, сложив пухлые ручки на толстом животике. Принюхался к дыханию Джека. Так принюхиваются копы, стараясь уловить запах спиртного изо рта водителя. Потом отпрянул и удрученно покачал головой. «Надо бы найти врача. И быстро. Когда пахнет рано, это скверно. Но когда вот так пахнет изо рта, это...» Он еще раз сокрушенно потряс головой и вышел из комнаты. «Да пошел он!» — огрызнулся Джонни и принялся снова поглаживать Джека по голове. «Много он понимает!» А Джек ничего не говорил. Он спал. Несколько часов спустя, когда мы с Джонни тоже улеглись спать, Джек вдруг начал орать и угрожать Генри Клоди, надзирателю мичиганской тюрьмы. Мы прозвали этого типа Клоди ей-богу, потому как он имел привычку повторять: «Ей-богу, сейчас сделаю то-то и то-то». Или: «Ей-богу, сейчас ты у меня сделаешь то-то и то-то». Джек кричал, что просто убьет Клоди, если тот сейчас же немедленно не выпустит нас отсюда. Тут кто-то заколотил в стенку, и незнакомый голос велел нам заткнуть пасть этому придурку. Джонни уселся рядом с Джеком, поговорил с ним и погладил по волосам, и тот успокоился. «Гомер!» — вдруг окликнул меня Джек. «Да, Джек», — ответил я. «Послушай, ты не покажешь мне тот фокус с мухами?» Я удивился. «Надо же, помнит такое». «Я бы и рад, Джек», — ответил я. «Только мух тут нет. Сезон мух в этих краях еще не наступил». И тут вдруг Джек запел тихим и хриплым голосом. «Может, и есть мухи на вашей макухе, только не на моей. Правильно, Чамма?» Я понятия не имел, кто такой этот Чамма, но кивнул и похлопал его по плечу. Оно было горячим и липким от пота. «Правильно, Джек». Под глазами у него залегли большие пурпурные круги, губы пересохли и потрескались. Он сильно исхудал. Ещё я отчётливо ощущал исходивший от него запах. Запах мочи, но это не так уж страшно. Гораздо хуже был тот, другой запах — гангрены. А Джонни, так тот даже виду не подавал, будто от Джека дурно пахнет. «Пройдись на руках. Сделай это для меня, Джон», — вдруг попросил Джек. «Ну, ты ведь умеешь». «Минутку», — ответил Джонни и налил Джеку стакан воды. «Вот, выпей прежде. Смочи глотку. А потом посмотрим, смогу ли я пройтись посреди комнаты на руках. Помнишь, как я бегал на руках на фабрике, где мы шили рубашки? Добежал до самых ворот, только там они меня скрутили и кинули в яму». «Помню», — сказал Джек. Но той ночью Джонни не пришлось ходить на руках. Джек отпил глоток воды из стакана и тут же вырубился. Заснул, привалившись головой к плечу Джонни. «Он умрёт», — сказал я. «Не умрёт», — сказал Джонни. Наутро я спросил Джонни, что нам теперь делать. Что мы можем сделать? Выудил из Макклюра имя одного парня. Джой Моран. Макклюр говорит, будто бы он был посредником при похищении Брэмера. И что он сможет вылечить Джека, но это обойдётся мне в 1000 баксов. «У меня 600. — сказал я. — Я бы с радостью расстался с этими бабками, но только не ради Джека Гамильтона, потому как никакой врач Джеку уже не помог бы, это и ослу понятно. Ему нужен священник, но я делал это ради Джонни Диллинджера». — «Спасибо, Гомер», — сказал он. — «Ладно, я пошёл, вернусь через час, а ты присматривай за нашим малышом». Но смотрел Джонни кисло. Он знал, что если Моран не поможет, нам придётся убраться из города. А стало быть, предстоит везти Джека обратно в Сент-Пол и попытать счастье там. И мы прекрасно понимали, что означало возвращение в этот город на украденном Форде. Этой весной 34-го года все мы трое, я, Джек и особенно Джонни, числились в списке врагов общества, составленного Гувером. «Ну что ж, удачи тебе», — сказал я и огляделся. Меня уже давно тошнило от этой комнаты. Всё равно, что вернуться в Мичиган-Сити, только ещё хуже. Потому что ты всегда уязвим, особенно когда в бегах. И здесь, в этой комнатушке у Мёрфи, мы были особенно уязвимы. Джек невнятно пробормотал что-то, потом снова вырубился. Возле его койки стояло кресло с подушкой. Я снял подушку и уселся рядом с Джеком. И подумал: долго ему всё равно не протянуть. А когда Джонни вернётся, просто скажу ему, что бедный старина Джек испустил последний вздох, отдал Богу душу, отмучился наконец, и подушка снова будет лежать в кресле. Нет, я делаю это ради блага Джонни. И Джека тоже. «Вижу тебя, Чамма», — вдруг отчётливо произнёс Джек. Надо сказать, он перепугал меня просто до смерти. «Джек!» — окликнул я его, упершись локтями в подушку. «Ты как, а, приятель?» Взор его затуманился. «Покажи тот фокус с мухами», — пробормотал он и снова уснул. Но проснулся, надо сказать, как раз вовремя, иначе бы Джонни, вернувшись, нашёл на койке мертвеца. Джонни вернулся, с грохотом распахнул дверь и ввалился в комнату. Я даже выдернул пушку. Он увидел её и заржал. «Убери свою пукалку, приятель, и давай пакуй барахло». «Что случилось?» «Съезжаем отсюда, к чёртовой бабушке». Он выглядел лет на 5 моложе. «Давно пора, правильно я говорю?» «Да уж. И как он тут без меня, в порядке?» «Ага», — ответил я. Подушка лежала на кресле, на ней было вышито «До встречи в Чикаго». «Так никаких изменений?» «Никаких изменений». «Аврора», — сказал Джонни. «Есть тут такой маленький городок неподалёку. Мы едем туда с Волни Дэвисом и его подружкой». Он склонился над койкой. Рыжие волосы Джека и без того не слишком густые начали выпадать. Вся подушка была в этих тонких волосках, а на макушке у него образовалась белая, как снег, проплешина. «Ты что, оглох, Джек?» — рявкнул Джонни. «Времени у нас в обрез, надо сматываться и побыстрее, усёк?» «Пройдись на руках, как делал Джонни Диллинджер», — пробормотал Джек, не открывая глаз. Джонни продолжал улыбаться и подмигнул мне. «Видишь, он всё понимает», — сказал он мне. «Просто притворяется, что спит, правда?» «Ясное дело», — ответил я.